Глава 30. Это не те слова, которых ждешь от полицейского, по крайней мере, такого, каким Шарп хочет казаться. Я спотыкаюсь о бордюр. Он открывает мне дверь с водительской стороны и захлопывает ее за мной. Пока я включаю зажигание, он все еще стоит ко мне спиной, разговаривая по телефону. Я размышляю, не нажать ли на газ и не оставить ли его там, где стоит. Но размышляю слишком долго. Он в джипе, пристегивается ремнем. На лице снова гладкая резиновая маска. «Сегодня Брандо не работает», — сообщает он. «Что?» «Брэндон, он же Брандо Уилберт, охранник на полставки, следующий в твоем списке». «Спокойно, как будто мы только что не выясняли отношения на тротуаре». «Но я же звонила в тюрьму», — возражаю я. «Человек, до которого я в конце концов дозвонилась, его приятель, оказался разговорчивым. Сказал, сегодня Брандо работает внештатным сотрудником в приемном отделении в центре города». «Нигде он сегодня не работает. У него незапланированные выходные. Там дело щекотливое, и лучше ему пока посидеть дома. К Соломонам это отношение не имеет. Он довольно надежный полицейский агент». «Ты его знаешь?» «Знаю». «Адрес квартиры Брандо сразу под адресом тюрьмы в моем списке. Просто вбей его». «Там его тоже нет. Я удивлен, где твоя хваленая интуиция?» «Просто отвези меня к нему, ладно?» Мне не хочется признаваться, что красной кирпичной кладки перед моими глазами стало еще больше. Мы едем в молчании. Шарп вбил в навигатор «просто бар», заведение в Форт-Уэрте с неприметной дверью, замысловатыми авторскими коктейлями и девизом «всевозможные слегка эзотерические возлияния». «А что там с фасадом?» «Красный кирпич». «Девиз бара не выговорить техасскому любителю пивка из трущоб, каким я нарисовала Брандо в своем воображении. Просто бар — последнее место, где будет зависать, тратя свои жалкие гроши, 29-летний охранник из умирающего жилого комплекса на юге Форт-Уэрта, работающий в тюрьме на полставки. За 15 минут мы добираемся до Магнолия-авеню, полосы эклектичных баров, бистро и велопарковок. 15 минут полной тишины и арбузного освежителя воздуха. И снова Шарп, истинный джентльмен, открывает мне дверь в прохладное темное убежище просто бара, как будто у нас свидание. Глазам требуется несколько секунд, чтобы отвыкнуть от жгучего солнечного света. Когда я была здесь в последний раз, на барном стуле, ослепляя завсегдатаев пышным бюстом, восседала новоиспеченная невеста, перебравшая ути-пути, мамаши Тейлор и тихих дискотек. Начало вечера, самое барное время, но заведение почти пустует. Парочка в угловой кабинке и парень за стойкой в футболке «Мегадет» с видом Пикассо вырезает из лимонной кожуры изящные завитки. Шарп устраивает нас на барных стульях в другом конце зала. Шарп — истинный знаток в искусстве манипуляций, но если он решил напоить меня и разговорить, закажу «Месть Эль Химадора». Он кивает бармену. Тот делает вид, что нас не замечает. С тех пор, как мы вошли, техника нарезки лимонных завитков изменилась. Теперь он слизывает с пальца капельку крови. Смотрит на нас, затем оглядывается, словно не может решиться. Затем, перебинтовав кулак большим барным полотенцем, словно мумию, крадется к нам. «Эй, чувак! Мой босс не в курсе, что я работаю в тюрьме», — хнычет он. «Я сказал им, что осенью поступлю в кулинарную школу. Они думают, мой вайб придает этому бару атмосферу». «Если просто ответишь ей на несколько вопросов», — Шарп тычет в меня пальцем, «и сделаешь мне кровавую Мэри без крови, через 15 минут нас тут не будет». «Хорошо». Бармен нервно поворачивается ко мне. «Что ты хочешь знать?» Меньше всего я ожидала такой сговорчивости. Что ты вычеркнул из письма, которое некая Астерия Буше написала Ники Соломон? «Я читаю много писем», — расплывчато отвечает он. «Всего не упомнишь». «На нее это не действует», — сухо замечает Шарп. «Она экстрасенс». Я бросаю на Шарпа сердитый взгляд. В который раз это не то откровение, с которого следует начинать. Впрочем, его слова производят на Брандо сильное впечатление. Он становится еще более нервным, нетерпеливым, наклоняется ко мне. Я чувствую запах лимонов. «Моя сестра умрет?» — спрашивает он. «Что?» «Моя младшая сестренка Шелби, она в центре Кука с лейкемией. Я отдам тебе все свои чаевые за вечер, если ты мне что-нибудь скажешь». Его невыразительные карие глаза жалобно таращатся на меня со щекастого лица. «Хватит, хватит, хватит! Хватит с меня этих злодеев, у каждого из которых есть предыстория, раздирающая сердце в клочья». «Я правда не знаю, Брандо», — осторожно отвечаю я. «Я ничего не знаю про твою сестру. Хорошо бы у тебя был предмет, к которому она прикасалась». «У меня есть!» — немедленно разоблачает он мой блеф, буквально закатывая рукав. «Это один из ее идентификационных больничных браслетов. Я никогда его не снимаю». Прежде чем я успеваю остановить Брандо, он рассекает браслет ножом, которым вырезал завитки. «Вот, держи». Я разминаю пальцами скользкую бумажную полоску, читаю имя. Шелби Лин Уилберт. Дата рождения. Ей всего 11. Я пытаюсь. Действительно пытаюсь. Ничего. Вместо браслета это могла быть метка морской черепахи под угрозой исчезновения. Шарп с интересом наблюдает за неожиданным поворотом. Разумеется, он ждет, что я использую слабое место Брандо в своих целях. Увы, он будет разочарован. «Прости, Брандо. Правда, прости. Я ничего не могу сказать про твою сестру. Я бы с радостью, но нет. Но мне нужно кое-что знать. Про другое». «Вы арестуете меня за то, что я скажу?» — обращается он к Шарпу. «Скажите моему боссу». «Которому?» «Любому». Их говор становится протяжнее. Один подражает другому. Трехбуквенные слова становятся двухсложными. «Вот». «Пожалуйста, Брандо», — умоляю я. «Это касается пропавшей девочки. На ее месте могла оказаться твоя сестра». «Ладно, ладно, чего ты сразу? Мне позвонил один парень и сказал, что если я буду читать ему всю переписку Ники Соломон, он будет класть $300 в почтовый ящик моей матери 10 числа каждого месяца. Что я и делаю все это время. Видела бы ты больничные счета моей сестры». Снова предыстория, которая меня убивает. «Я читал ему письма Ники по телефону», — продолжает Брандо. И он говорил мне, что вычеркнуть. Официальную переписку, вроде писем от ее адвоката, запрещено цензурировать. Поэтому я имел дело только с ее личной перепиской. Он говорит с таким видом, словно это его оправдывает. «Не знал, что это входит в обязанности охранника», — перебивает Шарп. «Просмотр переписки». Прежде чем ответить, Брандо одаривает его пристальным взглядом. «Ну, это как бы неофициально. Неважно, но тому парню не понравилось, когда эта Буше сказала, что знает похитителя Лизи Соломон, и написала его фамилию и телефон. Я сказал ему, что такие дурацкие послания заключенные получают каждый день, но он настоял, чтобы я это выморал. Возможно, там стояло его имя. А знаешь, этот парень, который хотел, чтобы я читал ее письма, всегда назывался мистером Анонимусом, когда мне звонил». «Ты помнишь фамилию, которую вычеркнул?» — выпаливает Шарп. «Или номер?» «Учителя говорили, у меня плохо с запоминанием имен и цифр. Вот только я прекрасно помню, что на прошлой неделе он не оставил в почтовом ящике обычные $300. Думаю, решил отказаться от моих услуг. Больше я ничего не знаю. Еще не расхотели кровавую Мэри». «С собой», — говорит Шарп. Брандо отворачивается, направляясь к сияющей стене из бутылок, на другой стороне бара. «Постой!» — я протягиваю ему разрезанный больничный браслет. «Не забудь!» Брандо нерешительно разворачивается. «А ты не хочешь его поносить? Ну так, на всякий случай. Вдруг что-то почувствуешь?» Я не сразу говорю «нет», и мои колебания Брандо принимает за согласие. Спустя 5 минут он возвращается с 2 кровавыми Мэри в пластиковых стаканчиках и скотчем. На одном из стаканчиков написано «Брандо» и номер телефона. Этот стаканчик он дает мне, другой — Шарпу. Затем отрывает кусок скотча, я протягиваю ему запястье.